Глава вторая. «Мне не нравится то, что вы так внимательно рассматриваете забор». Доктор отвлек меня этими словами, и я обернулась к нему. «Мне запрещено на него смотреть?» «Нет, но у меня такое ощущение, что вы хотите убежать». «Хочу, я этого не скрываю». Я опять отвернулась и посмотрела на забор. Какой же он высокий, еще и охрана повсюду. Стоило подумать о побеге, как тут же возникало ощущение безысходности. Я вам уже говорила, что не хочу находиться тут. Так, послушайте меня, госпожа Но. Доктор остановился. Даже не думайте о побеге. Просто выбросьте все эти мысли из головы. Ни к чему хорошему они не приведут. «То есть, если я попытаюсь сбежать, меня будет ждать нечто ужасное?» Я даже не попыталась скрыть ту иронию, которая пропитала голос. «Давайте вы просто не будете думать о побеге, и мы никогда не узнаем, что было бы, если бы он все-таки состоялся. Я так понимаю, что мне бесполезно говорить о том, что держать человека в заперти против его воли незаконно. От вас ждут сотрудничества». «Я думаю, что господин Райт тоже не хочет вашего присутствия в своем доме, но оно нужно, чтобы поскорее разорвать связь». «Это вообще возможно сделать?» «Я надеюсь, что да. Во всяком случае, мы ищем возможности. А пока что, пожалуйста, будьте послушной. Тем более от вас ничего не требуется, кроме как спокойно сидеть тут». Вы можете гулять в некоторых частях сада или для вас доступна определенная часть особняка. Только, естественно, перемещаться по ним вы можете лишь в сопровождении людей господина Райта. То есть мне можно выходить из той комнаты, но ходить по всему особняку и по всему саду я не могу? Как я уже сказал, господин Райт тоже не желает видеть вас в своем доме. Тут вы нежданный и нежеланный гость. Поэтому, естественно, не весь особняк для вас доступен. Вас там видеть не желают. Это я говорю к тому, чтобы вы понимали, что делается все, чтобы поскорее разорвать истинность и как можно быстрее убрать вас отсюда. И меня так просто отпустят. А вы считаете, что вас тут захотят дальше держать? Я промолчала. Но на этот счет у меня было много мыслей, и все далеко не самые приятные. «Как зовут жену Райта? И кто она вообще такая?» Я резко сменила тему разговора, не понимая, почему спрашивала именно про его жену. Наверное, просто было интересно, кто та сумасшедшая, которая смогла вытерпеть Матса. «Зачем вам это?» «Просто интересно. Я вам говорил, что стоит избегать любых разговоров о жене господина Райта, а вы именно ею интересуетесь». «Из-за всех этих нагнетаний мне еще больше интересно, кто она такая. Дети у них есть?» «Нет». «Почему? Не получается?» «Возможно, просто не хочет». «Это как? Она же для Райта святая. Неужели он не хочет детей от любимой женщины?» «Вы задаете слишком много вопросов». Этими словами и тоном доктор дал понять, что этот разговор окончен. Пока мы ходили по саду, еще немного поговорили, и я случайно еще кое-что узнала про жену Матса. Она почти все время живет в другом городе. Для меня это было странно. Как-то не вяжется с тем, что мне ранее говорил доктор. Как можно считать женщину святой для себя и при этом не желать постоянно видеться с ней? Хотя мне вообще не должно быть до этого дела. Я качнула головой и к чертям прогнала эти мысли. Далеко не это меня волновало. «Мне нужен телефон. Мне дадут его?» Я задала вопрос, но вновь получила отказ, причем очень категоричный. Уже вскоре доктор попрощался со мной и ушел. Я же вернулась в особняк, но не потому, что хотела, а потому, что один из верзил ясно дал понять, что прогулку уже следует заканчивать. Я приняла душ, выпила воды из-под крана и опять села на пол. Наверное, я начинала сходить с ума, не передать словами, насколько сильно переживала за Лиама. Из-за него болело не только сердце, но и душа. А еще перед глазами постоянно стояла картинка мертвого Джека. Жизнь в бедном районе должна была с самого детства меня закалить, Но, как оказалось, я все еще была мягкой, и все то, что со мной произошло в прошлом, хорошо так ударило по мне. Я варилась во всех этих мыслях. Они бушевали во мне, перестраивали мое видение мира и меня саму, и делали меня куда более чёрствой. Иногда мне казалось, что, наверное, мое попадание в прошлое — это лишь галлюцинация или плохой сон, но шрамы, оставленные Скар на моем животе, твердили о том, что это не так. Ближе к вечеру ко мне опять пришел доктор, на этот раз в сопровождении еще нескольких мужчин, но, как я поняла, все они были связаны с медициной. Меня осмотрели, взяли кровь. После этого оставили одну, а я опять начала вариться в своих мыслях. Ночью заснуть не могла, все еще была до жути взбудораженной, но ближе к 3 часам начала просто отключаться. Из-за этого стянула подушку и одеяло, после чего умостилась на полу рядом со стенкой. Мне так было спокойнее и уютнее, чем спать на постели. Укуталась в одеяло и практически сразу заснула. Правда, сны только сильнее терзали душу, и мне самой хотелось проснуться. В какой-то момент я ощутила нечто странное, будто меня трясло, но лишь открыв глаза, я поняла, что это пол дрожал. Первая мысль, возникшая в моем сонном сознании, — это то, что началось землетрясение, но запах, проникший в меня с очередным вдохом, дал понять, что дело в другом. Воздух в комнате пропитался запахом Райта. Я резко приподнялась на руках и оглянулась по сторонам. Увидев Матса, я замерла, словно меня сковало раскаленными прутами. Какого чёрта он тут делал? Райт сидел в кресле. Его собственный запах сплетался с запахом крепких сигарет, которые он курил. Я ощущала его взгляд на мне. Резко дернувшись, я еще сильнее укуталась одеялом, отдаленно радуясь тому, что все это время была очень хорошо им укрыта. Что вы тут делаете? Спросила сонным после сна голосом, намеренно обращаясь к нему на «вы». И больше всего на свете не хотела, чтобы Матс меня узнал, поэтому старалась говорить и вести себя так, как было мне не свойственно. Райт ничего не ответил. Лишь убрал сигарету от губ и выдохнул дым, а я еще сильнее напряглась. Кажется, он меня не узнал. Видно, ему вообще было плевать на меня, ведь он, судя по всему, до сих пор даже не посмотрел информацию на меня. В таком случае зачем пришел? «Пожалуйста, уходите», — попросила еще сильнее, кутаясь в одеяло и пытаясь отползти. «Зачем вы вообще пришли? Посмотреть на меня, как на зверька?» «Считаешь себя зверьком?» Райт говорил спокойно и ровно, а его грубоватый, глубокий голос пробирал до покалывания холодом. И несмотря на то, что на лице мужчины не виднелось ни одной эмоции, стены дрожали. Его энергетика бушевала. «Нет, я думаю, что вы меня такой считаете. Или я не права?» Матс опять поднес сигарету к губам, при этом не отрывая от меня взгляда. Вернее, от комка одеяла, в котором я пряталась. «Я считаю тебя никем. Я не никто. У меня есть имя. Мне плевать. Меня волнует только то, что ты заняла место, которое никто не имеет права трогать. Оно принадлежит только одной, даже если ее больше нет. Поэтому ты его освободишь и уйдешь. «Что за место? Я уже сейчас хотела бы уйти. Рядом с вами я не чувствую себя в безопасности». «Не чувствуй». «Спасибо, что разрешили». Я буркнула. «Райт, ублюдок. Он так и не изменился». Я пыталась себя заверить в этом, но в тот же момент поняла, что это не так. Он изменился и очень сильно. Создавалось ощущение, что стал еще страшнее, но уже теперь как-то по-другому, и вот это его внешнее спокойствие действительно устрашало. «Зачем вы пришли?» Повторила свой вопрос, вздрогнув от того, что стены начали дрожать еще сильнее. Казалось, что в этой комнате бушевал настоящий ад. Опять поставите на колени и скажете открыть рот? Я тебя не признаю. Ты мне не нужна как женщина. В таком случае, почему вы пришли? На этот вопрос Райт так и не ответил. Он больше вообще ничего не сказал. Сидел, молча курил одну сигарету за другой, и в его бездушных глазах, взгляд которых он от меня так и не отрывал, я чувствовала нечто такое, что разрывало душу. Я сидела в комке одеяла и сжималась, надеялась на то, что он уже скоро уйдет. Присутствие Райта пропитывало меня напряжением. Стоило Мацу оказаться рядом, как тело сковывало, внутри все бурлило адским пламенем, и сердце заходилось в бешеном биении. Как в таком состоянии я сумела заснуть, даже для меня стало тайной. Поэтому, проснувшись утром следующего дня, я сразу подорвалась и оглянулась, но Райта не увидела. Его больше не было в моей комнате, но запах все еще оставался очень ощутимым. Я перевернулась на спину, но одеяло не скинула. Продолжая кутаться в него, словно в защитный панцирь, сделала несколько глубоких вдохов. Хотелось встать и открыть окна, чтобы проветрить спальню и больше не дышать Райтом, ведь из-за его запаха сердце опять начинало ныть и гореть. Всё-таки, вставая на ноги и открывая окно, я вспомнила нечто очень важное. 3 дня. Вернее, уже 2 дня. У меня было только это время, ведь лишь столько действовали таблетки, скрывая мой запах. Послезавтра он проявится, и мне наступит конец. До этого времени мне следовало что-нибудь сделать, как-нибудь убежать отсюда. Стоило мне подумать об этом, как голову пронзило лихорадочными мыслями, и я, взглянув в окно, начала осматриваться по сторонам, в особенности на забор, ворота и охрану, раз за разом думала о том, как можно сбежать отсюда. Но с другой стороны, часть меня твердила о том, что все это такая ересь. Да, и если я сбегу, возможно, Райт все же посмотрит на моё досье, и мне опять будет конец. Он не убил меня там, в прошлом, но сделает это сейчас. А смогу ли я сбежать от него так, чтобы он меня не нашел? Еще одна часть меня желала прямо сейчас пойти к Райту и высказать ему все, что хотелось. Все равно он рано или поздно узнает меня. Я даже порывалась это сделать, но все же остановила себя. 2 дня у меня имелось. Во время них следовало хотя бы попытаться сбежать. Еще рано опускать руки. Я приняла душ и переоделась. Волосы собрала в хвост и накинула на голову капюшон толстовки. Когда я закончила, как раз принесли завтрак, к которому я не притронулась. Прошло еще чуть больше часа, и в мою спальню пришел доктор. Сразу он задавал обычные вопросы, как мое самочувствие, как я спала, что я чувствую. Я отвечала скованно, а потом опять спросила про телефон. «Я уже 100 раз говорил, что вам его не дадут!» «Почему?» «Дайте мне телефон, и я буду спокойно сидеть. Как вы сами сказали, сотрудничать». «С телефоном вы можете создавать проблемы. Давайте обойдемся без них». Я начала уверять в том, что никаких проблем не будет, но ни к чему это не привело. Тем более доктор дал понять, что я вообще зря обращаюсь к нему с этими вопросами. Он тут лишь для того, чтобы обследовать меня. Ничего другого он тут не решал и никакой власти не имел. «Отлично. Тогда у кого мне просить телефон?» Недолго думая, я с этой просьбой пристала к верзилам, которые охраняли мою спальню. Вернее, присматривали за тем, чтобы я не сбежала. Они даже разговаривать со мной не стали, и все слова улетели в пустоту. Судя по всему, телефон мне не дадут, а мне было жизненно необходимо выйти в сеть и поискать хоть какую-то информацию про Лиама. Когда думала про него, даже дышать было трудно. Казалось, что по груди расплывался раскаленный металл. Сегодня я рано вышла на прогулку в сад. Уже сейчас изо всех сил старалась делать вид, что у меня и мысли не было о побеге. поэтому просто села около дерева и рассматривала цветы, но при этом невзначай подмечала все, что помогло бы мне убраться отсюда. Вот только слабых мест тут не было. К тому же каждая секунда и мгновение были пропитаны напряжением. Я постоянно ощущала присутствие Райта, хоть и его самого не видела. Я чувствовала толчки, с которыми дрожала земля, и видела, что некоторые окна в здании уже треснули. Доктор говорил, что Райт имел тотальный самоконтроль, но он постепенно прорывался. С каждым часом его энергетика все сильнее и сильнее буйствовала, но в один момент я поняла, что мне это на руку. Энергетика Матса была настолько сокрушающей, что даже верзилы, которые находились в этом доме, с трудом ее выдерживали. Постепенно по ним это настолько сильно било, что я временами замечала, как они бледнели и, покачиваясь, чуть не падали. Может, у меня был шанс ускользнуть от них. Доктору находиться в этом особняке уже было опасно. Он сам не выдерживал такого давления энергетикой Альфы, но в очередной раз, осматривая меня, удивился тому, что энергетика почти не разрушала меня, хотя я как девушка вообще должна была постоянно терять сознание. Возможно, тут все дело было в истинности или еще в чем-то. Это оставалось загадкой, и факт был лишь в том, что на данный момент только я могла спокойно находиться рядом с Райтом. Другие не выдерживали. А я не сказала бы, что мне было спокойно. Всё тело постоянно покалывало опаляющими искрами, и каждое мгновение как отдельный пожар. И я постоянно чувствовала, что что-то не так, пока не поняла, что ощущала на себе чей-то взгляд. Знакомое чувство. Так на меня смотрел только Мац, но каждый раз, оглядываясь по сторонам, я его не видела. Возможно, мне лишь казалось. Для себя я выбрала такую тактику. Как можно больше избегать его, но уже ближе к обеду я начала требовать отвезти меня к Мацу, а все потому, что я узнала, что у него завтра начинается гон. Я уже знала, что это такое, и понимала, мне к чертям нужно уезжать как можно дальше от этого.